Глава 30. Марчелло. Через несколько недель Лоренцо возвращается в кампус. Похоже, суицидальных намерений у него нет. Он ни разу не упомянул, кто отправил его в больницу. После возвращения я видел его лишь несколько раз. Но, заметив меня, он теперь всегда сразу отворачивается или переходит на другую сторону дорожки, делая вид, что я вообще не существую. Спрашивал у Мирабеллы, не заговорил ли он с ней. Говорит, нет. Кстати, о Мирабелле. Едва лучи утреннего солнца просачиваются сквозь щель между занавесок, гладкое, как шелк, женское тело оказывается в моих объятиях. Она прижимается бюстом к моей груди, и я, проведя рукой по ее спине, сжимаю ягодицу. Сегодня ночью у нас, пожалуй, случился рекордный секс-марафон. «Боже, как ты меня заездил», — бормочет Мирабелла, и ее глаза сонно слипаются. «Когда у тебя первая пара?» Я приподнимаю ее и перекатываю на себя. «Не сходи с ума. Говорю же, все болит». Она целует меня в грудь, будто не в силах совладать с собой. «Ну, есть другие способы. Возможно, твоя киска нам сейчас не потребуется». Слегка поднимаю бедра, прижимаясь затвердевшим членом к ее животу. «Я же сказала, минет делать не буду». Я обхватываю ее груди и провожу большими пальцами по соскам. «Точно? У тебя такие чудесные губы. Знаешь, сколько раз я представлял, как они обхватывают мой стояк?» Касаюсь ее нижней губы и просовываю палец в рот. Мирабелла долго его сосет, словно и вправду делая минет, потом вдруг прикусывает, и я твердею еще больше. «О, теперь я тебе член не доверю». Я отодвигаю ее, и она смеется. Черт, как мне нравится этот смех. Господи Иисусе, просто перестаю себя узнавать. «Приготовил бы ты мне завтрак перед занятиями. Именно так и поступил бы любящий жених». Я спрыгиваю с кровати и направляюсь в ванную включить душ, а она остается лежать обнаженной. Вернувшись, наслаждаюсь зрелищем и продолжаю разговор. «Завтрак?» «Да, как раз собирался, но...» Мирабелла игриво прищуривается, а я подхожу к кровати, перекидываю ее через плечо на манер спасателя и несу в душ. «Но, может, сперва я тебя помою?» «Ну, если пообещаешь отмыть каждое местечко...» В ее сладком голосе звучит возбуждение. «Не бойся, ни одного не пропущу». Через полчаса мы уже завтракаем. Последние несколько дней Мирабелла устраивается за нашим столиком. Если появляется София, тоже присоединяется к нам. Похоже, наконец-то моя невеста осознала, где ее место рядом со мной. Она клюет, словно птичка, а мы с приятелями накладываем себе и яйца, и бекон, и картофельные оладьи. «Не могу взять в толк. Как вам удается столько съедать?» — замечает Мирабелла, поглядывая на наши тарелки. «Растущим организмам требуется энергия», — подмигиваю я. «Причем организму Марчелло даже больше, чем нашим, иначе ему с такой проказницей не справиться», — усмехается Джованни. Мирабелла его шутку не поддерживает, зато бросает на меня испепеляющий взгляд. «Ты им все рассказываешь?» «В этом нет необходимости. Вас слышно на все общежитие, друзья. Марчелло лишь добавляет кое-что для ясности». Джованни и остальные ржут, как кони, словно услышали самую смешную остроту на свете. Мирабелла багровеет. «Мне пора на занятия. Желаю получить удовольствие на уроке боевой подготовки, а я сегодня освою навыки организации ужина на 12 персон». Она закатывает глаза. «Эй, а поцелуй на прощание?» Хватаю я ее за руку. Мирабелла наклоняется, я подставляю губы, однако она говорит. «Трепачам поцелуи не положены, Марчелло». Выпрямившись, неторопливо уходит, ухмыльнувшись напоследок. «Эх ты, подкаблучник», — бросает Андреа. «Вот уж не думал». «Эй, полегче. Она все-таки моя невеста», — бурчу я, ковыряясь в тарелке. «Не хочу тебя огорчать, но это не только мы видим», — пожимает плечами Джованни. «В смысле?» — хмурюсь я. «В том смысле, что ты в нее влюблен. Послушай, дружище, Как только мы выпустимся из Академии, тебе надо пересмотреть подход. Если в нашем мире прознают о твоей привязанности, Мирабелла станет прекрасной целью для того, кто захочет до тебя добраться. Вот поэтому я и намерен ее защищать. Выделю телохранителя, который будет находиться при ней неотлучно, даже дома. Торопливо набивая рот едой, не хватало только опоздать на пару. Собираешься держать эту девчонку на коротком поводке? Удачи, чувак. Она ведь что, дворняжка, попавшая в питомник? Такую не выдрессируешь. Кузен хлопает меня по плечу и уносит под нос на стойку для грязной посуды. Парни тоже поднимаются. Джованни никто не возразил ни слова. Замечание, конечно, наглое. И все же кузен прав. Будет ли Мирабелла мне подчиняться, если попадет в нестандартную ситуацию? Уверенности у меня нет. По дороге в класс боевой подготовки я погружаюсь в размышления о безопасности будущей жены. Неужели человек, желающий мне смерти, уже взял на прицел Мирабеллу? Нужно выяснить, кто он, и выяснить как можно быстрее. По-прежнему подозреваемый номер один — Данте. Хорошо, что он со мной на одном потоке. Мотив у него есть. Яхта, как ни крути, стояла в доке по соседству с нашей. Мистер Смит приглашает нас в аудиторию и открывает шкаф с пистолетами. Бьюсь об заклад, я не единственный, кто рад вновь почувствовать в руке холодную сталь огнестрельного оружия. Сколько уж хожу, словно голый. Пушка с 14 лет стала основным атрибутом моего костюма. «Черт, только взгляни на этот глок», — шепчет мне в ухо Джованни. «Ты ведь знаешь, мне больше по душе Смит Вессон. Насчет оружия мы спорили не раз и не два. Приятно вернуться к старой дискуссии, однако нас прерывает мистер Смит. Сегодня мы снова разобьемся на пары для спарринга. Обоим участникам будет предложено по пистолету. Рукопашные схватки прошу имитировать. Бой учебный. Оружие заряжено холостыми, но стрелять мы тем не менее будем. Тем из вас, кто раньше не имел дела с огнестрельным оружием, следует привыкнуть к звуку выстрела. Впадать в ступор нельзя, паниковать тем более. Подобные крайности могут стоить вам жизни. Смит поочередно строго на нас смотрит. Видать, рассчитывает заранее предупредить возможные инциденты. Итак, Данте и Марчелло, вызывает он, и мы окидываем друг друга недобрыми взглядами. Выберите себе по пистолету. Я беру Смит Вессон. Данте снимает с полки Хеклер Кох. Оружие затыкаем за пояс брюк сзади. Помните, о стрельбе сейчас речь не идет. Действовать начинаем по сигналу. Посмотрим, кто из вас быстрее выхватит пистолет. Снимаем обувь, переходим на маты. Мы с Данте перемещаемся в заднюю часть класса. Однако не успеваем разуться, как в помещении верещит сигнал пожарной тревоги. Я вздыхаю от разочарования. Что ж, друзья, правила вы знаете. Все дружно эвакуируемся через выход на северной стороне. Марчелло и Данте пистолеты оставляем здесь. Смит указывает нам направление. Мы кладем оружие обратно в шкаф, покидаем аудиторию и стоим на улице, ожидая разрешения вернуться. Данте приближается ко мне, но моя троица преграждает ему путь. «Чего надо, Аккарди?» — осведомляется Джованни. «Хотел поговорить с Марчелло». «Извини, он немного занят», — бросает Никола, широко расставив ноги и сложив руки на груди. «В чем дело, Данте?» — спрашиваю я из-за спин приятелей. «Похоже, ты тут вышел на тропу войны, пытаясь выяснить, кто убил мистера Косту. Не спорю, Лоренцо получил по заслугам, а я просто хотел еще раз извиниться за свои подходы к Мирабелле». «Пропустите его», — невольно ухмыляюсь я, и парни расступаются. «Пытался втихаря занять мое место, а?» — говорю я. Скорее всего, извиниться Данте побудил страх. Испугался, что я подкараулю его в темном углу. Так или иначе, остается его яхта, пришвартованная в том же доке, что и наша. «Вовсе нет. Потому и прошу прощения. Отец Мирабелла ведь изначально рассматривал меня в качестве зятя, пока не вмешался мистер Коста. Такой брак был бы удачей для нашей семьи. Мы могли бы контролировать всю южную часть страны. Неплохая причина меня убрать». Звучит сигнал об окончании пожарной тревоги, и мистер Смит объявляет, что мы можем вернуться в класс. Видимо, тревога учебная. «Слушай, мы с тобой выросли в одном мире. Я прекрасно знаю обычаи. Ни одна женщина не стоит того, чтобы из-за нее проститься с жизнью». Студенты гурьбой устремляются в класс, а я медлю. Хочу открыть перед Данте свои карты. «Тогда объясни мне вот что. Какого черта твоя яхта делала в том же доке, что и отцовская, в вечер его убийства?» Данте бледнеет, безмолвно шлепая губами. «Ребята, прошу, времени у нас осталось немного», — окликает нас Смит, встав в дверном проеме. «Что, язык проглотил?» — поднимаю брови я и направляюсь вслед за всеми. «Я тут ни при чем, могу доказать», — говорит мне в спину Данте. «Не сомневаюсь». Оказавшись в классе, скидываю обувь, беру Смит Вессон и затыкаю его за пояс. Данте колеблется, но выбора у него нет. «Итак, напоминаю, кулаки в ход не пускать. Представьте, что попали в переделку, а на вашем пистолете нет глушителя. Значит, стрелять можно, только если прочие варианты исчерпаны», — бубнит препод, словно мы никогда не нюхали пороха. «Лично мне по барабану, услышат ли свидетели звук выстрела. Я скроюсь быстрее, чем меня успеют заметить». «Да хоть бы и заметили. Есть способы заставить людей помалкивать или вовсе исчезнуть». Мы с Данте медленно кружим, примериваясь друг к другу. Я имитирую тычок под ребра, он отвечает притворным апперкотом. Так продолжается по меньшей мере 5 минут, и мне эти танцы надоедают. «Перестрелку! Перестрелку!» — кричит кто-то из класса. «Или уж дайте им ножи!» «Спокойно!» — топает ногой мистер Смит. Теперь Марчелло достает пистолет, а Данте попытается обезоружить противника. Я подчиняюсь и направляю ствол Данте в лицо. Тот дергается, будто пистолет заряжен, и в свою очередь выхватывает пушку. Мы стоим, прицелившись друг в друга. «Мне не требуется пистолет, чтобы тебя уложить», — усмехаюсь я, отбрасывая Смит Вессон в сторону. Бросаюсь на противника, готовясь сбить его подножкой и отобрать оружие. Данте жмет на спусковой крючок, и мой бок обжигает огнем. Пошатнувшись, я падаю на маты. Проклятие. Как же больно. «Кровь!» — кричит кто-то из студентов.